Помимо счетов от телефонной компании, письма из банка с напоминанием, что ее текущий счет нуждается в срочном пополнении, и реклам систем безопасности, она нашла большой плоский конверт, подписанный почерком матери. Либи взялась за него с большой неохотой, опасаясь, что внутри ее ожидает очередной отчет об успехах старшей сестры, но она все-таки надорвала верхний край и вытащила на свет один единственный лист, почему-то фиолетового цвета. «Получи то, что хочешь, стань тем, кем мечтаешь стать», — кричали крупные буквы заголовка. Как стало понятно из дальнейшего текста, и Quality Neil, исполнительный директор и учредитель Neil Publicity, буквально на днях появившийся на обложке журнала Money, недавно проводила в Бостоне семинар на тему самооценка и достижения в бизнесе. Теперь получила из Амстердама приглашение выступить и там. На обратной стороне афиши мать приписала своим аккуратным почерком, которым с полным правом могли гордиться монашки, давшие ей образование: «Это такая отличная возможность, чтобы вы с сестрой встретились. Олли сможет заехать к тебе на обратном пути. Амстердам ведь недалеко от Лондона». «Во всяком случае, недостаточно далеко», — мысленно ответил ей Либби и скомкал афишу. «Это напоминание об Олли и обо всем, что с нею связано, привело Либби в столь раздраженное состояние духа, что она промчалась мимо холодильника, хотя именно туда намеревалась нырнуть, сломанная тем, что не застала Гидона дома. Вместо 6 кесадилий с чеддером, о которых мечтал ее организм, она налила себе благопристойный стакан родниковой воды и, вливая ее в себя, выглянула в окно. У стены, отделявшей границы владения Гидеона от соседей, притулился сарайчик, в котором Гидеон мастерил своих воздушных змеев. Дверь сарая была распахнута, из окна падал на темную траву прямоугольник света. Либи отставила стакан с водой и выскочила на улицу, топая по серо-зеленым от плесени ступеням. — Эй, Гидеон! — позвала она, когда до сарая оставалось еще несколько ярдов. — Ты тут? Ответом ей была тишина, и Либи замедлила шаги, охваченные сомнениями. Машины Ричарда Дэвиса она на площади и перед домом не видела, но, с другой стороны, специально не искала. Может, он заехал, чтобы провести еще одну из своих занудных бесед, типа «Отец учит сына жизни», к которым, судя по всему, имел пристрастие. И, может быть, он умудрился при этом довести Гидона до того, что он сбежал из дома пешком, лишь бы не слышать отцовских поучений. И тогда Ричард решил отомстить сыну и отправил скрушить его воздушных змеев. Это было бы вполне в его стиле, — думала Либи. Змеи — это единственное, не связанное с дурацкой скрипкой дело, которым занимается Гидон. Его отец не стал бы колебаться ни секунды, если бы ему пришла в голову мысль разнести их в клочья. Потом он нашел бы, чем оправдаться. Это отвлекало тебя от музыки, сынок? — Ага, как же, — кипятилась Либи. — Нужно не змеев Гидоновых ломать, а кое-что другое. В ее разгоряченном воображении Ричард продолжал убеждать Гидеона в правильности своих действий. «Я соглашался принимать это в качестве твоего хобби, Гидеон, но теперь такое времяпрепровождение недопустимо. Мы должны поставить тебя на ноги, мы должны вернуть тебя к музыке. У тебя запланированы концерты, тебя ждут на звукозапись, тебя ждет публика». «Отвали!» — мысленно отвечала Либи Ричарду. «У него своя жизнь». У него хорошая, интересная жизнь. Почему бы тебе тоже не заняться своей жизнью, а, Ричард?»